Глава 18. Курцевичи еще не спали. Они ужинали в сенях, увешанных разным оружием и тянувшихся во всю ширину дома, от Майдана до сада с другой стороны. При виде Богуна из оглобы все вскочили. На лице княгини выразилось не только удивление, но неудовольствие и страх. Молодых князей было только двое — Симеон и Николай. «Богун!» — воскликнула княгиня. «А ты здесь что делаешь?» «Приехал тебе поклониться, мать. Разве ты не рада мне?» «Рада-то рада. Да все ж чудно мне, что ты приехал. Я слыхала, что ты Чигирин охраняешь. А кого еще послал нам Господь?» «Это пан Заглоба, шляхтич, мой приятель». «Мы рады вашей милости», — сказала княгиня. «Рады», — повторили Симеон и Николай. «Пани, не вовремя гость, хуже татарина», — отозвался Заглоба. «Но ведомо и то, что кто хочет попасть в Царствие Небесное, должен путника приютить, голодного накормить и жаждущего напоить». «Так садитесь и ешьте, и пейте», — сказала старая княгиня. «Спасибо, что приехали. Но тебя, Богун, я никак не ожидала. Должно быть, у тебя какое-нибудь дело ко мне». «Может, и есть», — медленно сказал атаман. «Какой же?» — тревожно спросила княгиня. «Придет пора, поговорим. Дайте отдохнуть». «Я прямо из Чигирина еду». «Значит, спешил к нам?» «А куда же мне спешить, как не к вам?» «Княжна здорова?» «Здорова», — сухо ответила княгиня. «Хотел бы я ею глаза натешить». «Елена спит». «Жаль. Я недолго здесь останусь». «А куда же ты едешь?» «Война, мать, некогда. Гетманы каждую минуту могут меня в поле отправить, а мне жаль ведь запорожцев. Мало ли, ездили мы с ними за турецким добром. Правда, князья? По морю плавали, хлеб-соль ели, пили-пировали вместе, а теперь мы их враги». Княгиня быстро взглянула на Богуна. В голове у нее мелькнула мысль, что Богун намерен пристать к мятежникам и приехал узнать настроение ее сыновей. «А что ж ты думаешь делать?» — спросила она. «Я, мать, что ж, хоть и тяжело своих бить, да надо». «Так мы и сделаем», — сказал Симеон. «Хмельницкий изменник», — прибавил Николай, младший. «Пусть по ним черти панихиды служат», — прибавил Заглоба. Богун продолжал. «Так-то все на свете. Сегодня тебе человек-приятель, а завтра — Иуда. Никому нельзя верить на свете». «Только добрым людям». «Конечно. Добрым людям можно верить. Поэтому-то я и верю вам, и люблю вас. Вы добрые люди, а не изменники». Было что-то такое странное в голосе атамана, что на минуту воцарилось глубокое молчание. Пан Заглоба смотрел на княгиню, моргая здоровым глазом, а княгиня пилась глазами в атамана. Он продолжал. «Война не живит людей, а морит. Поэтому я и хотел повидаться с вами перед походом. Кто знает, вернусь ли. А вы меня пожалеете, ведь вы мои сердечные друзья, не правда ли?» «Видит Бог, мы тебя с детства знаем». «Ты наш брат», — прибавил Симеон. «Вы князья и шляхтичи. но казаком не брезговали. Принимали его в своем доме. Родную дочь обещали. Мы ведь знали, что казаку не жить без нее. И сжалились над казаком. «Ну, что об этом говорить?» — быстро сказала княгиня. «Нет, мать. Есть о чем говорить. Вы мои благодетели. А я просил вот этого шляхтича, друга моего, чтобы он усыновил меня и дал мне свой герб, чтобы вам не было стыдно отдавать дочь за казака. Он согласен на это, и мы будем хлопотать на сейме, а после войны я поклонюсь пану великому гетману, который благоволит мне. Может, он поддержит? Он ведь и к Шичевскому выхлопотал дворянскую грамоту». «Помоги тебе, Господь», — сказала княгиня. «Вы люди искренние, спасибо вам. Но перед войной я хотел бы еще раз услышать от вас, что вы отдадите за меня девку и сдержите ваше слово. Шляхетское слово не ветер. А вы ведь шляхта и князья». Атаман говорил медленно и торжественно, но в голосе его дрожала угроза, требование, чтобы они соглашались на все, чего он хотел. Старая княгиня взглянула на сыновей, а те на нее. Некоторое время царило молчание. Вдруг сокол, сидевший на шесте, закричал, хотя до рассвета было еще далеко. За ним начали кричать и другие. Большой орел проснулся, взмахнул крыльями и закликотал. Дрова в печке погасли. В комнате стало темно и мрачно. «Николай, прибавь огня», — сказала княгиня. Молодой князь подбросил дров. «Что же, обещаете?» — спросил Богун. «Мы должны спросить Елену». «Пусть она говорит за себя, а вы за себя. Обещаете ли?» «Обещаем», — сказала княгиня. «Обещаем», — повторили князья. Богун вдруг встал и, обращаясь к Заглобе, громко сказал. «Мост Степани Заглоба, поклонись и ты, может быть, и тебе пообещают». «Что ты, казак, пьян, что ли?» — крикнула княгиня. Богун вместо ответа достал письмо Скшетузского и, подавая его Заглобе, сказал: «Читай». Заглоба взял письмо и начал читать его среди глухого молчания. Когда он кончил, Богун скрестил на груди руки. «Кому же вы отдаете девушку?» «Богун!» Голос атамана стал похожим на шипение змеи. «Изменники! Псы неверные! Иуды!» «Гей! За сабли, сынки!» — крикнула княгиня. Курцевич и стремглав бросились к стене и схватили оружие. «Мосты, панове, спокойствие!» — закричал Заглоба. Но прежде чем он успел кончить, Богун выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил. «Господи!» — вскрикнул князь Симеон и, сделав шаг вперед, взмахнул руками и тяжело упал на пол. «Слуги, на помощь!» — отчаянно крикнула княгиня. В ту же минуту во дворе и со стороны сада раздались новые выстрелы. Двери и окна с треском вылетели, и несколько десятков казаков бежали в сени. «Погибели им!» — раздались дикие голоса. На Майдане ударили в набат. Птицы в сенях подняли страшный крик. Шум, пальба и крики сменили недавнюю тишину почти сонной усадьбы. Старая княгиня, взвыв, как волчица, бросилась на тело Симеона, вздрагивавшее в агонии, Но тотчас же двое казаков схватили ее за волосы и оттащили в сторону, а молодой Николай, припертый к стене, защищался с бешенством и смелостью льва. «Прочь!» — крикнул вдруг Богун окружавшим его казакам. «Прочь!» — повторил он громовым голосом. Казаки отступили. Они думали, что атаман хочет спасти жизнь юноши. Но Богун с саблей в руке сам бросился на князя. Началась страшная борьба. Княгиня, которую держали за волосы четыре железных руки, смотрела на нее сверкающими глазами с раскрытым ртом. Молодой князь, как вихрь, налетел на казака, который, медленно отступая, вывел его на середину сеней. Вдруг Богун присел, с силой отбил удар и от защиты перешел к нападению. Казаки затаили дыхание, опустили сабли и, стоя как вкопанные, следили за борьбой. В тишине слышалось только тяжелое дыхание борцов, скрежет зубов и резкий лязг скрещивающихся сабель. Одно мгновение казалось, что атаман не устоит перед огромной силой и упорством юноши, так как он снова начал отступать и защищаться. Лицо его вытянулось точно от изнеможения. Николай удвоил удары. Поднятая пыль столбом окутала борцов, но сквозь ее клубы казаки увидели кровь, струившуюся по лицу атамана. Вдруг Богун отскочил в сторону. Сабля князя попала в пустоту. Удар был так силен, что Николай пошатнулся и наклонился вперед. В ту же минуту Богун ударил его по шее с такой страшной силой, что князь упал, словно сраженный громом. Радостные крики казаков смешались с нечеловеческим воплем княгини. Казалось, что от криков рухнет потолок. Борьба кончилась. Казаки бросились к оружию, висевшему на стенах, и стали стаскивать его, вырывая друг у друга ценные сабли и кинжалы, топча ногами трупы князей и собственных товарищей, павших от руки Николая. Богун позволял им все. Он стоял в дверях, ведущих в комнату Елены, заграждая вход, и тяжело дышал от усталости. Лицо его было бледно и окровавлено, так как князь нанес ему две раны в голову. Блуждающий взгляд его переходил с трупа Николая на труп Симеона и останавливался порой на посиневшем лице княгини, которую казаки, держа за волосы, прижимали коленями к полу, так как она рвалась у них из рук к трупам детей. Крики и суматоха в сенях увеличивались с каждой минутой. Казаки на веревках тащили слуг Курцевичей и убивали их без жалости. Весь пол был залит кровью и покрыт трупами. Комната полна была дыма от выстрелов. Стены ободраны, даже птицы перебиты. Но вдруг дверь, у которой стоял Богун, открылась. Он быстро отступил. В дверях показался слепой Василий, а рядом с ним Елена в белом платье. Сама еще в белее платье, с расширенными от ужаса глазами и открытыми губами. Василий нес крест, держа его обеими руками вровень с головой. Среди шума, луж крови, трупов, блеска сабель и пылающих яростью глаз высокая фигура князя со схудалым лицом, седыми волосами и черными пустыми глазницами была странно величественна. Казалось, будто какой-то дух или труп, сбросивший саван, пришел карать преступников. Крики умолкли. Казаки отступили в ужасе. Тишину прервал тихий, жалобный голос князя. «Во имя Отца и Спаса, и Духа, и Святой Пречистой! Мужи, пришедшие из далеких стран, пришли ли вы во имя Божие, ибо благословен муж, по пути возвещающий Слово Божие, несете ли вы добрые вести, не апостолы ли вы?» Наступила мертвая тишина. А Василий медленно повернувшись с крестом сначала в одну сторону, потом в другую, продолжал. «Горе вам, братья, ибо кто начнет войну ради мести или добычи, тот погибнет навеки. Помолимся, чтобы найти милосердие Божие. О-о-о!» Из груди князя вырвался стон. «Господи, помилуй!» — раздался глухой шепот казаков, которые под впечатлением ужаса стали испуганно креститься. Вдруг раздался дикий пронзительный крик княгини. «Василий! Василий!» В этом голосе было что-то раздирающее душу, точно это был последний вопль улетающей жизни. Придавившие ее коленями казаки чувствовали, что она уже не старается вырваться из их рук. Князь вздрогнул, но тотчас же заслонился крестом с той стороны, откуда слышался голос, и ответил: «Погибшая душа, взывающая из бездны, горе тебе!» «Господи, помилуй!» — повторили казаки. «Ко мне, казаки!» — крикнул в эту минуту Богун и пошатнулся. Казаки подскочили к нему и подхватили его под руки. «Батьку, ты ранен?» «Да, но это ничего, крови много ушло. Эй, хлопцы, берегите ее, как зеницу ока. Окружить дома, никого не выпускать. Княжна!» Он больше не мог говорить. Губы его побледнели, в глазах потемнело. «Перенести атамана в комнаты!» — крикнул пан Заглоба, вылезший из какого-то угла и очутившийся вдруг подле Богуна. «Это ничего», — сказал он, ощупав пальцами раны. «Завтра будет здоров, я уж им займусь. Дайте паутины и хлеба. А вы, хлопцы, идите ко всем чертям гулять с девками. Нечего вам тут делать. Двое перенесут атамана, берите, вот так. Ступайте к черту, чего стоите. Дом стеречь. Я сам буду наблюдать за всем». Два казака поднесли Богуна в соседнюю комнату, остальные ушли. Заглоба подошел к Елене и, подмигивая ей глазом, сказал быстро и тихо: «Я друг Скшетузского, не бойтесь. Отведите только спать своего пророка и ждите меня». Сказав это, он пошел в комнату, где два Исаула уложили Богуна на турецкий диван. Он тотчас послал их за хлебом и паутиной. И когда ему принесли все из людской, он принялся перевязывать раны молодого атамана с тем знанием дела, каким обладал каждый ляхтич того времени и какое он приобретал, склеивая головы, разбитые в поединках или на сеймиках. «А передайте казакам, — сказал он Исаулам, — что завтра атаман будет здоров, как рыба, и пусть они не беспокоятся о нем. Влететь-то ему влетело, да показал себя молодцом. Завтра будет его свадьба, хоть и без попа. Если в доме есть погреб, так распоряжайтесь. Вот уж и раны перевязаны. Идите, атаману покой нужен». И Саулы ушли. «Да только не выпейте всего в погребе!» — прибавил Заглоба. И, сев у изголовья Богуна, стал пристально всматриваться в него. «Ну, черт тебя не возьмет от этих ран! Хоть и хорошо же тебе досталось. Два дня ни рукой, ни ногой не двинешь», — ворчал он про себя, всматриваясь в бледное, с закрытыми глазами лицо казака. «Сабля не хотела тебя обидеть. Ты и так уж черту принадлежишь, и от него не улизнешь. Когда тебя повесят, черт сделает из тебя куклу своим чертенятам, ведь красавец какой. Ну, братец, пьешь ты хорошо, но больше со мной пить не будешь. Ищи себе подходящей компании. Ты, я вижу, любишь людей душить. А я не буду с тобой по ночам на шляхетские усадьбы нападать. Черт с тобой!» Богун тихо застонал. «Ну, стони. Завтра еще не так застонешь. Ишь, татарская твоя душа. Княжны тебе захотелось. Не удивляюсь, эта девка лакомый кусочек. Но если ты его отведаешь, то пусть мое остроумие псы съедят. Раньше на ладони у меня волосы вырастут. До слуха пана Заглобы донеслись со двора крики. «Ага, должно быть, уж до погребка добрались», — пробормотал он. «Перепьетесь вы, как свиньи, чтобы вам лучше спалось. А я буду караулить за вас, хоть не знаю, будете ли вы завтра этому рады». С этими словами он встал посмотреть, действительно ли казаки уже познакомились с княжеским погребом, и вышел в сени. Они имели ужаснейший вид. Посередине лежали уже окоченевшие тела Семёна и Николая. В углу — труп княгини в сидячем положении, в каком придавили ее коленями казаки. Глаза были открыты, зубы оскалены. Огонь, горевший в печи, наполнял сени тусклым светом, дрожавшим в лужах крови. Углы оставались в темноте. Пан Заглоба подошел к княгине, чтобы убедиться, не дышит ли она еще. Приложил руку к ее лицу, но она была холодна. Он быстро вышел на двор, где казаки уж начали гулять. При свете костров пан Заглоба увидел бочки меда, вина и водки, из которых казаки черпали, как из колодца, и пили мертвую. Некоторые, разгоряченные вином, гонялись за молодицами. Одни из них в испуге убегали, перепрыгивая через костры. Другие давали себя ловить и тащить к бочкам и кострам, где начинали плясать казачка. Молодцы, как одержимые, бросались присядку перед ними. Девки отбивали дробь, то подвигаясь вперед, то отступая перед неожиданными движениями. Зрители звенели жестяными кружками и пели. Крики «Ух-ха!» раздавались все громче и громче, вторя лаю собак, ржанию лошадей и мычанию волов, которых резали на ужин. Вокруг костров виднелись мужики и подсуситки, сбежавшиеся из разлог и окрестностей на звук выстрелов. Мужики с любопытством смотрели, что делают казаки. Они и не подумали защищать князей, так как ненавидели их всей душой. Они только смотрели на разгулявшихся казаков, перешептываясь, и все ближе подходили к бочкам с водкой и медом. Оргия становилась все шумнее и шумнее. Пьянство усиливалось. Казаки уже не черпали из бочек кружками, а просто погружали в них свои головы. Пляшущих девушек обливали водкой и медом. Лица пылали, иные уж еле держались на ногах. Заглоба, выйдя на крыльцо, окинул взглядом пьяных и внимательно посмотрел на небо. «Хороша погода, но темно», — пробормотал он. «Когда луна зайдет, тогда хоть глаза выколи». Потом он медленно направился к бочкам и к пьющим казакам. «Эй, молодцы!» — воскликнул он. «Не жалеете? Гайда, гайда! Дурак тот, кто не напьется сегодня за здоровье атамана! Идите к бочкам, девкам! Ух-ха! Ух-ха!» Радостно вскрикнули казаки. «Ах вы такие сяки!» — крикнул он вдруг. «Сами пьете, как лошади, а тех забыли, что караулит дом! Сейчас сменить караульных!» Приказание было исполнено немедленно. И десятки пьяных казаков бросились сменять караульных, не принимавших до сих пор участия в пьянстве. Последние с радостью прибежали. «Гайда! Гайда!» — кричал им Заглоба, указывая на бочки с напитками. «Спасибо, пане!» — ответили они, погружая кружки. «Через час смените тех!» «Слушаю!» — ответил Ясаул. Казакам показалось совершенно естественным, что в отсутствие Богуна ими командовал пан Заглоба. Это случалось не раз, и они радовались этому, так как шляхтич всегда позволял им все. Караульные пили вместе с другими, а пан Заглоба между тем вступил в разговор с мужиками из разлог. «Мужик!» — просил он старого подсуситка. «А далеко от Лубян?» «Ой, далеко, пане», — ответил мужик. «К утру можно доехать?» «Ой, не доедете, пане. А к полдню?» «К полдню скорее». «А как надо ехать?» «Прямо по дороге». «А есть дорога?» «Князь Ерема велел, чтоб была, так и есть». Заглоба нарочно говорил очень громко, чтобы его могли слышать казаки, несмотря на шум и крики. «Дайте им водки», — сказал он, указывая на мужиков. «Но прежде дайте мне меду. Мне что-то холодно». Один из казаков зачерпнул громадной кружкой из бочки меду, тройнику, и подал его на шапке пану Заглобе. Шляхтич осторожно взял кружку в обе руки, чтобы не пролить. Поднес к губам и, откинув назад голову, начал пить и пить, не переводя дух. Пил и пил. Даже казаки удивились. «Идел!» — шептали они друг другу. Между тем голова пана Заглоба отклонялась назад все больше и больше, наконец совсем опрокинулась. Тогда он отнял кружку от раскрасневшегося лица, чмокнул губами, поднял брови и сказал, как бы про себя: «О, недурной мед, отстоялся! Сейчас видно, что хорош, жаль его для вашего хамского горла. Для вас хороша и брага. Крепкий мед, крепкий. Вот уж и легче стал на душе, веселей». Пану Заглобе действительно стало легче. В голове прояснилось. Он набрался бодрости. Видно, кровь его от меда стала той амброзией, которая, по его словам, придавала ему храбрость и мужество. Махнув рукой казакам, чтобы они продолжали пить, Заглоба повернулся, медленно обошел весь двор, осмотрел все углы, перешел через мост, взглянул на стражу, хорошо ли она сторожит дом. Но все караульные спали, так как измучились в дороге и, кроме того, были уже пьяны. «Можно бы и украсть одного из них, чтобы иметь кого-нибудь для услуг», — пробормотал Заглоба. И с этими словами вернулся домой, заглянул к Богуну, и, видя, что тот не подает еще признаков жизни, подошел к двери Елены и, тихо открыв ее, вошел в комнату, откуда послышался шепот, похожий на молитву. Собственно, это была комната князя Василия. Елена оставалась при князе, чувствуя себя здесь в большей безопасности. Слепой Василий стоял на коленях перед иконой Святой Пречистой, перед которой горела лампада. Елена рядом с ним. Оба они громко молились. Увидев пана Заглобу, она взглянула на него испуганными глазами, но тот приложил палец к губам. «Отцы пана», — сказал он, — «я приятель Скшетузского». «Спасите», — воскликнула Елена. «Я за этим и пришел сюда. Положитесь на меня». «Что мне делать?» «Надо бежать, пока этот черт лежит без памяти». «Что же мне делать?» «Наденьте мужское платье, и когда я постучу в дверь, выходите». Елена колебалась. Недоверие блеснуло в ее глазах. «Могу ли я верить вам?» «А что же вы можете сделать лучше?» «Правда, правда. Но присягните, что вы меня не предадите». «У вас верно помутился разум. Но если уж хотите, княжна, клянусь, да поможет мне Бог и Святой Крест. Тут ждет вас погибель, там спасение». «Да-да». «Наденьте поскорее мужское платье и ждите меня». «А как же Василий?» «Какой Василий?» «Брат мой, сумасшедший», — сказала Елена. «Опасность грозит вам, а не ему», — ответил Заглоба. «Если он сумасшедший, то для казаков он святой. Я заметил, что они смотрели на него, как на пророка». «Да, он не сделал Богуну ничего худого», — Надо его оставить, иначе мы погибнем, а с нами погибнет и Скшетузский. Торопитесь, бать панна!» С этими словами пан Заглоба отправился прямо к Бугуну. Атаман был по-прежнему слаб и бледен, но глаза его были открыты. «Лучше тебе!» — просил Заглоба. Богун хотел ответить, но не мог. «Не можешь говорить?» Он покачал головой в знак того, что не может, но в ту же минуту на лице его выразилось страшное мучение. Движение, по-видимому, вызвало боль в ранах. «И кричать не можешь?» Богун только глазами дал понять, что нет. «Двигаться тоже?» Тот же знак. «Ну и отлично. По крайней мере, не будешь ни говорить, ни кричать, ни двигаться. А я тем временем поеду с княжной в Лубны. Если я не стяну ее у тебя из-под носа, то позволю старой бабе истолочь меня в ступе. Негодяй эдакий, думаешь, что с меня недовольна уже твоей компанией, и что я и дальше буду дружить с хамами? Ты думал, что из-за твоего вина, твоих костей и мужицких амуров я стану убийствами заниматься и пристану к мятежникам? Нет, красавчик, этого не будет». По мере того, как говорил Заглоба, глаза атамана расширялись все больше и больше. Во сне или наяву, или же Заглоба шутит, пан Заглоба продолжал. «Чего пялишь глаза, как кошка на сало? Думаешь, что я этого не сделаю? Не прикажешь ли поклониться кому-нибудь в Лубнах? Не прислать ли оттуда цирюльника или придворного доктора от князя?» Бледное лицо атамана стало страшным. Он понял, что Заглоба говорит правду. Глаза его загорелись бешенством и отчаянием, лицо вспыхнуло. Сделав сверхчеловеческое усилие, он привстал, и с губ его сорвался крик. «Гейкас!» Но он не кончил. Заглоба стремительно накинул ему на голову его собственный жупан и в одно мгновение укутал ее всю, потом повалил Богуна навзничь. «Не кричи! Это тебе вредно!» — говорил он тихо. «Завтра может голова разболеться, а я, как хороший друг, забочусь о тебе. Так тебе тепло будет, и заснешь хорошо, и горло не надсадишь. А что бы ты ни сорвал повязки, я тебе свяжу руки. И все это из дружбы, чтобы ты вспоминал обо мне с благодарностью». И сказав это, он связал поясом руки казака, а другим — ноги. Атаман уже ничего не чувствовал, он был без чувств. «Больному надлежать спокойно, — продолжал Заглоба, — чтобы кровь не приливала к голове, а иначе будет горячка. Но будь здоров. Я бы мог пырнуть тебя ножом, это было бы для меня, пожалуй, полезнее. Но стыдно мне убивать по-мужицки. Другое дело, если ты задохнешься до утра. Это уж не с одной свиньей случалось. Будь здоров. Может быть, и встретимся когда-нибудь, но если я буду стремиться к этому, то пусть с меня сдерут шкуру». Сказав это, Заглоба вышел в сени, потушил огонь и постучал у дверей комнаты Василия. В них сейчас же появилась чья-то стройная фигура. «Это вы, бать панна?» — спросил Заглоба. — Да, я. — Идем скорее, чтобы добраться до лошадей. Люди все пьяны, ночь темна. Когда они проснутся, мы будем уже далеко. Осторожно, это князья лежат. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — прошептала Елена. —